Глава 15. Доусон, задумавшись, сидел на кровати. Сколько раз Эдди Виндерс сидела на этом же самом месте, размышляя о жизни и о возможной смерти? Что-то мешало полицейскому заняться ее вещами, хотя он прекрасно знал, что она не будет возражать и обвинять его в том, что он за ней подсматривает. Спальня девочки-подростка была тем надежным местом, где она могла чувствовать себя в безопасности и превратиться, наконец, в человека, живущего в мире с окружающими. Местом, где она искала саму себя и пыталась стать тем человеком, которым хотела. В этом углу комнаты Сэдди проводила почти все свободное время, и другого убежища у нее не было. Кевина интересовало, почему девочка была здесь так несчастна и просила ли она родителей перевести ее в другую школу. Он сам помнил, как умолял мать перевести его после того, как банда Джонни Крока заставила его съесть 10 сливочных крекеров подряд. Его рот совершенно высох, еще когда он принялся за второй, и остальные ему приходилось проталкивать в себя, кашляя и задыхаясь. Чем хуже ему становилось, тем больше они смеялись. И только когда ему удалось проглотить последние крошки 10-го, Джонни вернул Кевину его портфель. Тогда ему было 10 лет. Его мать всегда ставила перед ним какую-то цель – на уикенд, на каникулы, на какой-то праздник. Поэтому он и дожил до 15 лет, когда, наконец, взял свое будущее в собственные руки и стал избавляться от лишнего веса. Школьных друзей у Кевина почти не осталось, а новых он так и не завел. Его школьный опыт научил его с подозрением относиться к мотивам людских поступков, потому что много раз дети пытались подружиться с ним лишь для того, чтобы потом поднять насмех. Доусон понимал, что все те часы, проведенные в спортзале или на утренних пробежках, когда на улицах не было никого, кто мог бы увидеть его колышущееся жирное тело, превратили его в эгоистичного и самовлюбленного человека. Но время после школы шло, так что он, наконец, смог дышать полной грудью и решил для себя, что ни за что в жизни не позволит себе оказаться вновь в столь беспомощной ситуации. А еще время научило его ценить своих новых друзей. Осторожно открывая верхний ящик при кроватной тумбочке Сэдди, он размышлял над тем, сможет ли найти в нем какие-то свидетельства наличия друзей в жизни этой девочки. В ящике лежали щетка для волос, набор темных лаков для ногтей, несколько украшений, маркеры и эластичные повязки для волос. Сержант решил, что это мусорный ящик Сэдди. У всех есть такие ящики. В них обычно складывают все, чему не могут найти применение. Во втором ящике лежали учебники, а в третьем – несколько тетрадок, две шоколадные палочки и пакет чипсов. Доусон огляделся вокруг, готовый перейти к шкафу и не понимая, почему в ящиках нет семейных фотографий – родителей, сестры или, на худой конец, собаки. Открыв шкаф, он увидел, что левая его часть отдана школьной форме, а правая – гражданской одежде, причем самые изящные платья были задвинуты в самый конец. Нижняя часть шкафа была заполнена разноцветными кроссовками, а на верхней полке лежало несколько теплых свитеров и пара курток. Сержант ощупал все полки, чтобы убедиться, что на них ничего не спрятано, но обнаружил только одежду. Подойдя к изножью кровати, он нахмурился. Обыск был закончен. Кевин вновь уселся на кровать и еще раз открыл верхний ящик прикроватной тумбочки. Это место беспокоило его больше всего. Помимо мусора, в таком ящике обычно лежали вещи, которые чаще всего бывали необходимы. Те, до которых хотелось добраться быстрее всего. Самые важные. Сейчас ничего подобного в ящике не было, и это могло означать только одно. Кто-то его опередил.